Глава 56. Маша. Когда я увидела, что он в одном полотенце, я чуть не развернулась и не рванула прочь бешеным галопом. Я, конечно, пришла как раз за этим, за тем, что он прячет под этим самым полотенцем. Но чтобы вот так сразу... Он что, не собирается одеваться? Похоже, нет. Расхаживает практически голый, с таким уверенным видом, как будто на нем костюм и галстук. А я... Тоже чувствую себя голой в этой неприлично короткой юбке. Она новая. Я купила ее только сегодня, когда поняла, что мне не в чем соблазнять босса. Блестящую тунику я ему уже демонстрировала, а больше у меня ничего развратного нет. Я в нее еле влезла, кстати, а к ней добавила атласный топ на тонких бретелях, который надела на голое тело, и туфли на шпильках. Да, я выгляжу как шлюха. Пока я шла к боссу, ко мне 3 мужика пристали и еще 10 шеи свернули. А ему вообще по барабану. Он никак не реагирует на мою выпадающую из топа грудь и вываливающуюся из юбки попу. Не поддается на мои неуклюжие попытки соблазнения. Ну не умею я этого. Никогда никого не соблазняла. Никогда не было такого, что я прям хотела секса и первая начинала. Инициативу всегда проявлял Богдаша. А тут приходится все самой. Роман вообще не чешется, только коньяк глушит и мне подливает. Олег говорил, что он по мне сохнет. Вот вообще не похоже. Олег ошибся. Конечно, он мог ошибиться. А я уже замуж за босса собралась. Назло подлому изменщику Богдаше. И выйду, и буду счастлива. А Богдан пусть таскается по всяким помойным кошкам. Хоть бы он там сифилис подцепил, и у него хер отвалился. Как же я его ненавижу. Коньяк обжигает горло и бьет в голову. Не помню, когда я в последний раз ела. В желудке уже давно легко и пусто, а теперь и в голове также. Легко, звонко, горячо, безбашенно. Надо идти в наступление. Сейчас или никогда. Никогда мне не подходит. Значит, сейчас. Босс выпадает в осадок от моего предложения жениться и от просьбы расстегнуть юбку. Я, честно, вообще не верю, что он это сделает. До этого момента он вел себя как замороженный пельмень, а сейчас он берет и расстегивает мою юбку. Реально расстегивает молнию. Но это мало что меняет. Юбка не падает к моим ногам. Она слишком плотно облегает мою огромную ж... «Как она снимается?» — спрашивает Роман, который попытался стянуть ее вниз, но не смог. «Попробуйте через голову». Он выполняет мою команду. Юбка ползет вверх, а моя решимость и безбашенность резко стремятся к нулю. Я чувствую, как его ладони касаются кожи, и мне становится невыносимо жарко и дико неловко. На мне красные кружевные стринги, которые я тоже купила сегодня. Они не прикрывают практически ничего. А еще... Там спереди дурацкое сердечко. «Миленько», — произносит Роман и хмыкает, продолжая стягивать с меня юбку. Вместе с ней задирается мой атласный топ. «Подними руки», — командует босс и тянет всю конструкцию вверх. Я запутываюсь в своей одежде. Она вся застревает где-то на уровне плеч. Может, потому что я невольно пытаюсь сопротивляться раздеванию, хотя сама на него напросилась. Это просто позорище какое-то. Я не могу выбраться из юбки и топа, как ни дергаюсь, как ни стараюсь. А Роман даже не пытается мне помочь. Что он вообще делает? Смотрит, как я корячусь? «Вытащите меня», — пищу я. «Нет, лучше оденьте обратно, я передумала вас соблазнять». «А так даже удобнее», — задумчиво произносит мой босс. «Что удобнее?» Он не отвечает. Он просто берет и... поднимает меня на руки. «Что вы делаете?» — верещу я. Он опускает меня на кровать, лицом вниз, попой кверху. Руки у меня стянуты юбкой, попа практически голая, а босс, он в одном полотенце или уже без него. Наверняка полотенце слетело, пока он меня тащил. Но я этого не вижу. Я вообще ничего не вижу. Я только чувствую, как горячая мужская ладонь ложится на мою попу, на правую половинку, сжимает ее, как будто раздвигая. Это так бесстыдно. «Что вы делаете?» Слабо пищу я. на вторую половинку приземляется вторая ладонь. «Давно надо было это сделать», — хрипит босс. «Ты так напрашивалась». «Я?» «До сегодняшнего вечера у меня и в мыслях не было». «Ремнем или так?» — слышу голос босса. «Чего?» «Пожалуй, для начала обойдусь без ремня». И он шлепает меня по попе. «Ай!» «Больно?» «Да!» «А так?» Он шлепает еще сильнее. «Да!» «Рад, что тебе нравится». «Козел!» «А!» Ору я. «За что вы меня лупите?» «А ты не знаешь?» «Нет! Ай!» «За то, что крутишь хвостом и вертишь перед всеми своей дерзкой попкой. За то, что без уважения относишься к старшим». Каждое слово сопровождается смачным шлепком, от которого моя попа полыхает огнем. «Это полный беспредел. Я не могу поверить, что это происходит на самом деле». «За то, что провоцируешь, дразнишь, манипулируешь», продолжает мой явно слетевший с катушек босс. «Ты плохо себя ведешь, Машенька. Кто займется твоим воспитанием, если не я?»